Мы тебя почти проиграли, такого вот, как ты есть. А ты разве у нас один такой? В рулетку потянула поиграть. Война — это сражение, и почти нами проиграны, раз тебя погнали из партии. Почти. Да не ори ты. Да-да, я забылся, прости. А эти вопли на танцульках, эти извивающиеся тела, зашедшиеся девчонки... И ты думаешь, среди них нет уже тех, кто с наркотиками познакомился? Есть, есть, курят всякую самодельщину, колются, да-да, ходят по рукам и порошочки. Мода. Видишь ли, мода, как у них там на Западе. Им можно, а нам нельзя? Это проигранное нами сражение, Ростик. Это война. Не могут развязать ядерную, страшатся, придумывают вот такую вот. Ползут, наползают, мода. И мода может обернуться войной. Ты считаешь, что сюда к вам возят наркотики? Откуда? Это не так-то просто. Уж я-то знаю. Был момент, проскакивали через нашу страну транзитом, но теперь... Уж тут-то я получше тебя осведомлен. Все каналы пресечены. Досматриваем железно. Говори, говори, хорошо говоришь, приятно слушать. Но зачем возить? Разве здесь, на нашей земле, никогда не рос мак? «Мак!» «Тише-тише!» Ашир прихлопнул ладонью рот, будто произнес не весь какое страшное слово. И уж совсем перешел на шепот. «И разве морфин, алкалоид опийного мака, так уж трудно изготовить? В любой прилично оборудованной аптеке это могут сделать. Разумеется, тайно, в неурочное время». И разве героин, самый страшный из наркотиков, не является синтетическим препаратом, производным морфина? Но он более токсичен, вызывает необратимую наркоманию, понимаешь, необратимую. И достаточно для какой-нибудь дуры, для какого-нибудь болвана 5-6 порошочков, десятка самодельных сигарет, чтобы они стали необратимыми. Понимаешь? Война. Проигранное сражение. Ты не сгущаешь краски, Ашир? Вот. Наше любимое выражение. Сгущаешь краски? Ах, как мы любим покой. Но война, если уж не ядерная, она в башках у фанатиков. Тут, учти, замешан и религиозный фанатизм. Ашир умолк, понурился, он все сказал. Нет, еще не все. Он поднял голову, выпрямился, чтобы еще что-то важное сказать. Решающий разговор. Между прочим, тот ревнивец и убийца был в своем городе директором аптеки. Он, видишь ли, в свое время окончил фармакологический институт. Как окончил, трудно сказать. Купил, возможно, диплом, но у него была аптека, он заведовал аптекой. Между прочим, жена могла знать о его делах. И вот она-то, приревновав, а он давал поводы, могла пригрозить ему разоблачением. И... А мак? У нас есть такие уголки в просторах наших, где клочок макового поля вполне может затеряться. У нас ли, у соседей наших, какой-нибудь Каракалпаки, еще где-нибудь. Мы обширная страна, и этот мак у нас может давать 3 урожая. Тем более, что для опийного молочка нужен как раз недозревший мак. И даже с воздуха не всегда углядишь. То ли весной, то ли летом, то ли осенью этот маковый лоскуток. Все же я потребовал вертолетный досмотр. Я поспешил. Он замолчал, поник. Вот теперь он все сказал. Как говорится, нельзя пошутить, чтобы шутка не обернулась чем-то серьезным. Застольный треп, шутливая затея, вот уже и выправлена Знаменскому командировка, ему вменено сопровождать ответственного работника комитета по туризму, ему и билет на самолет вручен. Клюнул на загадочный напиток чал бывший посланник Самохин и так увлекся, развил такое ускорение, что уже на следующий день очутился Знаменский в аэропорту, чтобы лететь в Красноводск вместе с Самохиным. Их отвез туда Алексей, провожал очень обрадованный этой командировкой для друга Захар Чижов. 3 суток прошло, и вот уже нашлась для Ростика работа. Удача!